60-е. Трагедия ошибок. Из мира прилизанных монстров сбегаем нетрезвой походкой на необитаемый остров, тепло омываемый водкой. А. Гарик вырулил на Садовое кольцо, и мы поехали в издательство. Дорога, я думал обо всем сразу. О чешских полках, о Лете, о Нине, об Аленке, о Юхине, на которого подло повесил пьяного Золотуева. Впрочем, я обошелся с Женькой точно так же, как поступил со мной в свое время Шлионский. Дело было так. После работы я забежал в ЦДЛ, чтобы купить вареных раков. Они появлялись в буфете поздней осенью, а потом исчезали из продажи на год. Выпив на ходу рюмку, я заспешил домой. Но в холле наткнулся на Вовку, который с трудом удерживал на ногах кренившегося Золотуева. Влад надрался после заседания Политбюро. Это было незадолго до его свержения, и черные тучи опалы уже теснились над ним. Вовка обрадовался и попросил меня 5 минут подержать падучее тело, пока он сбегает на дорожку вниз. Я был тогда доверчив, как домашний кролик, не верящий в мясную рагу, и согласился. После получасового ожидания со спящим Владом в обнимку, я наконец понял, меня подставили. «Ты кто?» Очнувшись, спросил Золотуев. «Егор». «Какой еще Егор?» «Полуяков». «О, Жора, как все смердит! Домой!» «Поехали». «Пальто!» «Разумеется». Я подтащил его к гардеробу. Влад, будучи общественником, постоянно посещавшим ЦДЛ, раздевался без номерка. Для таких, как он, сбоку на стене имелась специальная вешалка. Золотуев обвел сизым взглядом тесно сбившиеся ряды верхней одежды и ткнул пальцем. «Там». Козловский скорбно проследил направление неухоженного ногтя, с трудом извлек из спрессованного строя затребованное пальто и помог пьяному поэту найти рукава. «Шарфик и шапочку не забудьте». Подхалим сдул невидимую пылинку с искрящегося меха. «Угу». Влад нахлобучил головной убор, наехавший ему на брови. Я тогда еще подумал, возглавив Политбюро, Золотуев стал одеваться гораздо лучше прежнего. Во всяком случае, такого пальто, явно империалистического производства, раньше у него не наблюдалось, не говоря уже о новой андатровой шапке. Влад махнул мне рукой, мол, расплатись. Я дал 20 копеек. «Покорно благодарюсь». По старорежимному поклонился Козловский и бросил монету в жестяную коробочку из-под леденцов. Странно, думал я, влача Влада к выходу. На вид гардеробщику лет 65. При царе, значит, не жил. До пенсии, по его же словам, работал по театральному ведомству. Откуда же это «покорно благодарюсь»? Видимо, насмотрелся фильмов про дореволюцию. Редакционная машина в тот день на линию снова не вышла. Гарик ремонтировался, и мы, вывалившись на улицу, двинулись к стоянке такси на угол улицы Герцена и площади Восстания. Со стороны я, наверное, напоминал молодого бойца, выносящего с поля боя раненого офицера. Влад, кстати, закончил ИНЯС и служил несколько лет военным переводчиком за границей, кажется, в Афганистане или Индии. Вытерпев небольшую очередь, состоявшую в основном из нетрезвых писателей, которых подруги везли домой, чтобы сдать на руки женам, мы уселись в такси. «Куда?» — спросил водитель строгим голосом. Точно, пассажиры постоянно звали его в Пампасы или Костромские леса, где сгинул Сусанин с польскими интервентами. «В Останкино», — объявил я, зная примерно, где живет Золотуев. Шеф щелчком повернул вентиль таксометра, и денежки потекли. Когда Останкинский шпиль, видный из самых отдаленных районов столицы, превратился в необъятный бетонный комель, я растолкал Влада и уточнил. «Какая у тебя улица?» «Дубовая». «Дом?» «24». «Квартира?» «12». «А зачем тебе это?» «Я должен сдать тебя жене под расписку». «Не примет». «Почему?» «Ривка знает про Лариску». «И что делать?» «Домой». «Я тебя привез». «К тебе домой». «Так куда едем-то?» — зловеще спросил таксист и предупредил. «Облюете салон, пожалеете». Мы уже проезжали мимо основания башни, похожего вблизи на античный цирк с арками. «Ладно, давайте в Орехово-Борисово», — решился я. «Нет, я из этой дыры потом порожняком не поеду». «Сколько?» «2 счетчика». «Договорились». Мы развернулись и через час были возле моего дома. Я растолкал Золотуева. «Влад, у тебя деньги есть? Мне не хватает». «Я пустой». «Ну, будем расплачиваться или как?» Ласково поинтересовался таксист, шаря под сиденье монтировку. «Я сейчас поднимусь за деньгами». «Тогда он останется здесь и без шуток». Нина с Аленой гостили у тещи, но на кухне под хлебницей всегда лежали рублей 20 на всякий случай. На них ты был мой расчет. Поднимаясь в лифте, я вспотел от страшной мысли. Вдруг жена потратила деньги. Недавно писательскую общественность потряс дикий случай. Таксист зверски сбил детского поэта Анютина, когда у несчастного не оказалось денег, и он в порыве хмельного великодушия хотел расплатиться своей книжкой-раскраской «Зачем дятлу нос?». Правда, кое-кто считал, что поэта отметелили за внешний вид, но это вряд ли. В СССР воинствующего антисемитизма не было и в помине. Наблюдалось, правда, некое раздражение оседлого большинства по поводу неусидчивого меньшинства, имевшего, в отличие от остальных, сразу два отечества. К тому же для них путь на историческую родину лежал теперь не через Воркуту, а через Вену. Слава богу, семейный НЗ оказался на месте, и вскоре я с трудом втащил Золотуева в квартиру. «У тебя есть выпить?» — оглядевшись, спросил он. «Посмотрю». В серванте я отыскал пыльную бутылку с остатками шартреза, которую лет 5 назад купил из любопытства и никак не мог прикончить. Даже с похмелья ликер не оживлял, а наоборот приторно склеивал фибры страдающего организма. Но Влад одним махом поглотил неликвид, цветом напоминавший зеленый антифриз, и упал замертво на диван. Я укрыл его леопардовым пледом, купленным мной в ГДР на дембельскую заначку, и пошел спать во вторую комнату. Мне приснилось, у нас в мусоропроводе поселилось всеядное существо, наполняющее хрумканьем и чавканьем весь дом. Созвали по этому поводу экстренное собрание кооператива, но председатель объяснил, тварь занесена в Красную книгу и травить ее нельзя. Проснулся я от странных звуков. «Уа-уа-уа!» Открыл глаза. Между шторами серело зябкое предзимнее утро. События вчерашнего вечера я, как говорится, заспал и очень удивился, с какой стати моя вполне уже взрослая дочь издает давно пройденный младенческий писк. «Уа-уа!» — звал тонкий жалобный голосок. Вспомнив все и сразу, я метнулся в гостиную. На диване, свесившись к полу, лежал Золотуев и стонал, моля о помощи. «Ты что?» «Сердце. Сердце останавливается. Выпить есть?» «Нет». «Тогда я умру». «Подожди». Глянув на часы, я взялся за телефон. Жека на работу еще не уехал. К счастью, у него нашлись в холодильнике две бутылки пива. Я взмолился. Вопрос жизни и смерти. Через 5 минут мой великодушный друг принес лекарство, но, увидев меня на ногах, укорил. «А говорил?» «Умираешь». «Он умирает». Я указал ему на Влада, который вытянулся на одре и даже руки на всякий случай сложил крестом. «Это кто?» «Секретарь нашего партбюро». «Кучеряво живете». Ну, я побежал в ящик. Залпом выпив бутылку пива, Влад отдышался, посвежел и попросил. «Давай доедим раков». «Что?» «Ночью так солененького захотелось, но я и взял в холодильнике первое попавшееся». Странно, что попались ему именно раки, которыми я собирался побаловать Нину, а не щи в кастрюле или котлеты на сковородке. На кухонном столе в куче красной хитиновой шелухи я нашел 2 целых раков. Это, называется, попробовал. Но теперь, по крайней мере, стал понятен мой странный сон. Сквозь дрему я, оказывается, слышал треск разгрызаемых панцирей и клешней. Золотуев, экономно обсасывая членистоногих, допил 2-ю бутылку и попросил закурить. Мои сигареты кончились еще вчера. На всякий случай, пошарив в кармане его пальто, я обнаружил там пачку Винстона и мятые купюры разного достоинства, вплоть до аметистовой четвертной. А говорил жмот нет денег. «Ты Винстон куришь?» — удивился он уважительно, извлекая сигарету из пачки. «В Березке взял?» «Нет, у тебя в кармане». «У меня?» «Я курю Шипку». «Странно». «Принеси-ка шкуру». Я притащил из прихожей и расправил на свету его пальто, темно-серое, из хорошей шерсти, с рукавами реглан. На подкладке красовался лейбл «Made in Finland». «Это не мое!» Прединфарктно удивился Золотуев. «А это тоже не твое?» Я вытряхнул из рукава махеровый зелено-бордовый шарф с голландским петушком на зеленой этикетке. «Тоже не мой, господи!» Он страшно побледнел. «А шапка? Быстрей!» Я принес отличная темно-коричневая шапка, кажется, из андатры, с едва залоснившейся стеганой подкладкой и белым клеймом «Можайская меховая фабрика». «Отечественная?» — удивился я. «Умеем же, когда захотим. Твоя?» «Моя!» — уверенно подтвердил Золотуев. «А чьи же шарф и пальто?» «Не знаю. Не помню. Где ты их взял?» «Не я, ты. Ты показал, а Козловский подал. Забыл?» «Значит, мое пальто надел кто-то другой?» «Ты, Владик, большой мыслитель. У тебя в карманах было что-нибудь такое, почему тебя можно вычислить?» «Медицинская справка?» «Не из венерического диспансера, надеюсь?» «Нет, к проктологу, направление». «Тогда звони домой, тебя уже ищут». «Жор, спроси лучше ты, у меня сердце не выдержит». Он с третьего раза дрожащим перстом набрал домашний номер и боязливо протянул мне трубку. Сначала шли длинные гудки, а наконец женский голос, холодный, колкий, как сосулька, ответил: «Алло?» «Ривочка, извините, что так рано». «Кто это?» «Жора Полуяков». «Ясно. Позови этого урода». Влад слушал, бледнее так, словно врачи-вредители стремительно заменяли кровь в его венах меловым раствором. «Жора, я погиб. Бумагу и карандаш скорее!» — прохрипел он. «Я принес». Золотуев агонизирующей рукой нацарапал несколько цифр, чей-то номер телефона и выронил трубку. Из крошечных отверстий наушника доносился маленький, далекий, но пронзительный женский голос, крывший бедного Влада такими словами, после которых невозможен даже совместный проезд в метро, не говоря уж о дальнейшем брачном общежитии. «Ну?» — спросил я, кладя ругающуюся трубку на рычажки. «Это пальто Клинского. Он приезжал на день рождения к Переслегину». «Ого!» «Да, я как-то пил с Переслегиным, это очень опасно». «Направление, говоришь, к проктологу?» — ухмыльнулся я. «Очень кстати. А когда звонили от Клинского?» «Полчаса назад. Он ждет. Это конец». «Набирай номер». «Сейчас. Погоди. Надо еще выпить». Прошептал Влад и закрыл лицо руками.